На днях зарубежные СМИ передали спецсообщение Верховного Главнокомандования Корейской Народной Армии и предупреждение ее генштаба, связанные с безумной военной провокацией, проводимой южнокорейскими военными истериками. Их полное или подробное содержание передали сирийская газета «Тишурин», уругвайская газета «Ла Хубентут», бразильская газета «Агуа Берди», непальская газета «Арфан» и сайты бразильского комитета солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой, непальского общества журналистов по изучению и политики Сунгун и общества непальско-корейской дружбы.